وَكَذَلِكَ الْإِيمَانَ النَّصِفَاتَ الَّتِي تَكُمُ بِتِلْكَ الْعَيَانَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى الْخَالِقُنْ لَهَا. И также вера в то, что то, чем описаны эти существа, то есть человек, животное, небеса, земля, это тоже создал Всевышний Аллах Субхану Тааля. وَمِنْ ذَلِكَ أَفْعَلُ الْعِبَادِ. И из этого действия рабов. То есть, если Всевышний Аллах создал людей, значит, действия рабов тоже создал Всевышний Аллах Субхану Тааля. فَأَفْعَلُ الْعِبَادِ مَعَانِ. То есть, действие рабов – это какая-то абстрактная вещь. فَفِعْلُ الْعَبْدِ دَخْلٌ فِي عُمُومِ خَلْقِهِ جَلَّ وَعَلَى. И действия рабов заходят в создание Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. То есть, то, что делают рабы, это создано Всевышним Аллахом Субхану Тааля. Как сказал Всевышний, Аллаху халику кулли шай, Аллах создатель любой вещи или каждой вещи. Ва калимату шай, что касается слова каждой вещи, каждой, индана туарафу бианнаха ма ясиху ан юалям. То есть каждой вещи что-то, что подразумевается по словам вещь. То есть, как говорят ученые, это то, о чем можно знать, она является вещь. Ва куллю ма ясиху ан юалям, то есть все, о чем можно знать, является юкалю лягу шай, они говорят вещь. Валихаза ядхулю фи умуми каули, поэтому, то есть все, о чем можно узнать, или слово вещь, заходят в общие слова Аллаха Субхану Тааля, Аллаху халику кулли шай, Аллах создатель всего. Валибад, хуа фаалю либад, будь то рабы, то есть Аллах Субхану Тааля является созданием рабов, будь то действия рабов, тоже заходят в создание Всевышнего Аллаха. Фахавиль арба маратиб, эти, то есть четыре степени, значит, первое сказать желание, второе писание, первое сказали знание, второе писание, третье желание, четвертое создание. Ва инкару аль-кадр аллази бавваба ляху шейх рахимуллах тааля яздуку аля инкари айи мартабатин мин хазихи. И поэтому отрицание предопределения, то есть как шейх назвал эту главу, а тех, кто отрицает предопределение, то есть отрицает предопределение любой, кто отрицает хоть одну из этих четырех степеней. Инкару мартабатиль уля фагу мункер. Тот, кто отрицает первую степень знания, он является отрицающим. Ватсания гуаль мункер. Также тот, кто отрицает вторую степень, а это писание. Ватсалис вараби гуаль мункер уля кадри. Тот, кто отрицает третье, это желание или четвертое создание, все они являются отрицающим предопределением. Валя юкаль ля хадин аннаху юмину бил кадр илля из ассаляма бига джамин ва амана бига джамин лидаляльти нусус. И поэтому нельзя говорить о ком-то, что он верует в предопределение до тех пор, пока он не сдастся и не уверует во все эти четыре степени, на которые указывает контекст Корана и Сунны. Фаминхум мин мункери кадр или кадарье тульгуля. То есть из тех, кто отрицает предопределение, это излишествующие кадариты. Вайзакиль кадарье, то есть если говорят слово кадарье, я не нуфатуль кадр, то есть те, кто отрицает предопределение. Что значит отрицает предупреждение? Я не лявина нафаль ильм. Те, которые отрицают знание Аллаха Субхану Аталя. Анкаруль ильма сабик. Отрицает о том, что Аллах Субхану Аталя, знание его предшествует появлением вещей. Фагум куфар. Они являются кафиром. Юнафи фиалюху масла таухид. Их действия противоречат основе таухиду. Фаман анкаруль ильма сабик. Тот, кто отрицает, что Аллах все знал. Фагада анкаруль кадр. Этот человек отрицает предопределение. Инкаран таким образом, интафа магуля салиман, что это противоречит основе его единобожия, то есть он становится кафиром. И, как сказал шейх Ислам Тайми, то есть в свои времена, что этих людей уже не осталось, они в первые времена были. Показалика ман юнкер уль китаба, и таким же образом, кто отрицает писание. Фаинна линкар уль китаба тиссабик маль ильми бин нусус и далля тиалей мунафин лясы таухид. И отрицание веры в писание, в соответствии со знанием, все это указывает на то, что или все это противоречит основе таухида. Валяй стакюма аль-химан, иман. Тот, кто носит такие убеждения, в нем нету веры. Аммаль мартабатайни ахиратайни. Что касается последних двух степеней, умум ашиати ва умум аль-хальк, то есть общего желания и общего создания, фагады инкар умум аль-хальк ляхи ля афаль, ава мимма джара мин аль-муатазиля ва нахвихим. То есть отрицание общего создания рабов Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, отрицание действий рабов, это то, во что попали муатазили. Будьте убивалики, поэтому они были названы бедаачиками за это. Вадуллилю, и названы заблудшему, ваджуллилю линкарихим тилькаль мартаба юнафи камали таухид. И отрицание этой степени